Постойте, разве существует возможность их остановить? Разве это под силу одному человеку? Человеку это не под силу, но это под силу воину. Неожиданно передо мной вновь возникла сцена моей казни. Темно-багровое, почти черное небо и лицо существа, сидящего в высоком кресле. На этом лице нельзя было прочесть никаких эмоций. Светились только глаза. Да, в этот момент мне было не до эмоций Джины, хватало своих. Зато сейчас, когда каждую клеточку моего тела уже не пронзал смертельный ужас перед неминуемой смертью, во мне поднялась волна запоздалого гнева. Пожалуй, я бы не отказался встретиться с ней еще раз. Встретиться на равных и увидеть в ней самой то, что она жадно ловила своими огненными глазами. Боль и страх. И вы знаете, как становятся воинами? Важные события редко происходят случайно, и раз уж ты оказался здесь... Но я еще ничего не решил. Поговорим об этом позже, когда я лучше узнаю, что ты собой представляешь.